Ждать и догонять. Большинство из нас головой погружено в текучку повседневности. Есть и противоположная ситуация. Однообразные дни идут по очереди, каждый из них похож на другой, как близнецы. Мы или по привычке медлим, или по обыкновению торопимся. Ждать и догонять. Знающие люди говорят, нет ничего хуже. Но если подумать, мы только и делаем, что ждем или догоняем, чередуя или совмещая эти состояния ума и тела. Тяжесть ожидания и нервозность спешки стали для нас привычным явлением, обыденностью, даже неким знаком современности. Что же мы ожидаем? Ждем конца урока, ее, пятницу, отпуск, Новый год, обещанные деньги, когда вырастут дети, конца света, автобуса, начало сериала, когда он бросит пить, смерти, благоприятных перемен, чуда и вообще неизвестно чего. При этом мы постоянно кого-то догоняем и непрерывно стараемся все успеть. Мы, как верно заметил Александр Сергеевич, торопимся жить и спешим чувствовать, потому что так принято, это вообще общественная норма. Мы спешим на свидание, замуж, на работу, домой, стать взрослыми. К своему счастью, мы торопимся сделать карьеру и на собственные похороны. И все сие мы совершаем, несмотря на давно провозглашенную мудрость. Кто понял жизнь, тот не спешит. И добавим, не ждет, ибо то, что должно произойти, происходит само собой, независимо от того, спешим ли мы или ожидаем этого. Спешка, надо заметить, неплохо помогает справиться с ожиданием методом отвлечения от него. Но если спешка неожиданно прекратилась, ожидание выходит на первый план, и тогда пиши пропало, ожидание может обратиться в муку с ударением на первый слог. Ожидание и спешка отличаются друг от друга кардинально, а волноваться заставляют одинаково. Они разнятся как депрессия и мания, интроверт и экстраверт, как отличается человек пассивный от человека деятельного и булыжник, брошенный в колодец, от улетевшего в небо воздушного шарика. Спешка, она вся снаружи. Спеша мы забиваем себя в делах и выполняем массу необходимых, но зачастую ненужных действий. Ожидание совсем другое. Оно грызет нас медленно изнутри, как червь яблоко, опустошая и изматывая неотвратимостью. Интересно, но большинство из нас всю жизнь пребывает в смешанной ситуации, то растягивая, то сжимая индивидуальное время, словно рваную гармонь. Так живет социум, это норма общежития, и не следует ей лишь кучка отвергнутых ей изгоев, людей, которым по разным обстоятельствам спешить некуда, а ждать нечего. К сожалению, такой рваный ритм жизни разрушителен. Он изматывает нервную систему и старит тело, сокращая тем самым наши годы. Причина же спешки и ожидания банальна. Мы все хотим того, что хотим, то есть удовлетворения желаний, а проще говоря, счастья, довольства, покоя. Однако с покоем у спешащих куда-то или ожидающих чего-то людей как раз большие проблемы. Первые беспокойны внешне, вторые – внутренне. Спешащий редко догоняет, а если добивается своего, то как-то не так, как задумывалось. А полученное довольство от жизни довольством остается довольно непродолжительное время. И тогда человек начинает гнаться за чем-то другим, и так без конца. От этого бывают усталость и разочарование. Поэтому желание все успеть счастье не приносит, поскольку всего не успеешь. Ну и ожидание также безрадостно. Обычно ожидаемо не достигаем ожидаемого, а если случается чудо, никогда не получаем именно того, что ждем. Ну и дождавшись своего счастья, довольно скоро охладеваем к нему. Оттого разочарование и усталость и в этом случае нам тоже обеспечены. Правильно мудрецы говорили, счастье приносит лишь покой. А покой всегда рядом, стоит только остановиться. Но останавливаются только дураки, поэтому покой нам только снится. Не до мудрецов нам ныне и не до их мудрости. Конечно, не до них. И мы отвергаем то, что всегда с нами, ибо привыкли к своим ожидалкам и догонялкам, как к смене сезонов. Ой, как стремительно бежит время. Ничего нельзя успеть. Ох, как медленно ползет время. И поверьте, ему еще есть куда ползти. Умение или неумение ждать и догонять становится нашей второй натурой, а состояние, когда никуда не спешишь и ничего не ждешь, выглядит подозрительным. Итак, путь крайности нами изучен и разобран по косточкам. Он нам как будто и не подходит, но без него сейчас никуда не денешься. Давайте теперь подумаем о покое, как о противоположности ожидания и спешки. Что он из себя представляет? По здравому разумению, он не содержит в себе ни спешки, ни ожидания. И это хорошо, но он совсем ничего в себе не содержит. Это плохо. Покой – это ничего. Он совершенно пуст, что настораживает и даже пугает. В покое индивидуальное время останавливается, оно исчезает в вечности. А пространство в покое, как говорят те же мудрецы, превращается в иллюзию вслед за временем. А как без них? Поэтому проще и не так боязно выбирать привычные ожидания и спешку, нежели никуда и ни зачем не спешить и ничего ни от кого не ждать. Ну а как же переменчивое и непостоянное счастье? Ведь именно к нему мы все стремимся. Оно так и остается для нас переменчивым и непостоянным душевным состоянием, игрой случая или фактором удачи. А постоянное ощущение счастья возможно лишь тогда, когда некуда спешить и нечего ждать. Когда понимаешь, все уже есть и ничего не нужно, а жизнь стоит в каждом из своих проявлений на своем законном и единственно правильном месте. Подходит ли нам такой вариант существования? Конечно, нет. Чем отличается наше время от совсем недавних времен? Смотрите вокруг. Есть умные, есть глупые, есть посредственные, а есть и те, у которых крыша протекает. А мудрецов нет. Не до них сейчас как-то. Других дел хватает. Вот отчего так редко встретишь счастливого человека. Вот почему на свете так мало мудрецов.